Глава 11. Дары святыги и прощание. Марион вскарабкалась на небольшое плато и увидела цепь тяжелых мужских следов, ведущую вглубь скал. Значит, далеко не убежал. Она пошла по свежему следу, уверенная, что вот-вот догонит Гри, как вдруг скалы вокруг содрогнулись, будто что-то тяжелое упало на землю. Мария остановилась и прислушалась. Через некоторое время удар повторился и послышался крик. «Неужели землетрясение?» — подумала Мари с ужасом. В таком месте от падающих камней спрятаться было негде. Ледяные скалы окружали. За уступом впереди было слышно какое-то движение. Она ускорила шаг. Земля снова содрогнулась. Мари осторожно выглянула из-за большого валуна. Посреди небольшого пятачка возвышался ледяной исполин, который казался топорно вырубленной из огромного льдины фигурой. Спустя мгновение исполин обнаружил умение двигаться и даже прицельно стрелять первыми попавшимися под руку валунами, которые он швырял в кого-то, прячущегося в скалах. От каждого такого брошенного валуна земля дрожала, а скалы начинали пугающе трещать. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что глыба — это тот самый ледяной голем, а прячущаяся фигурка — самонадеянный рыцарь Гри, который, несомненно, проигрывал битву. Положение Гри было незавидным, потому что за спиной у него был тупик, а камни, в которых он прятался, голем методично разбирал и ими же швырялся в противника. Пока что исполин не позволял рыцарю даже высунуть нос из укрытия. Гри все-таки предпринял попытку атаковать и выпрыгнул из своего убежища с факелом в руках, ткнув им голему в грудь, но факел, зашипев, погас, вытаяв лишь небольшое углубление в теле великана. Мари пригляделась. Внутри прозрачного тела монстра пульсировало алое пятно, видимо, сердце, до которого и пытался добраться Гри. Но с таким успехом ему пришлось бы сделать не один десяток вылазок. И тогда Мари постаралась упорядочить свои мысли и направить их в одном направлении. «Снег — это тоже вода. Лед — это тоже вода». Она вгляделась в спину голема, представляя, как ледяное тело тает и превращается в воду. По кончикам пальцев пошло тепло. Сначала ничего не происходило. Затем по спине великана побежал маленький ручеек. Голем, почувствовав неладное, стал крутить небольшой относительно могучего тела головой, не понимая, откуда исходит опасность. Гри заметил замешательство противника и участил вылазки, пытаясь достать уязвимое место мечом. Ручеек воды из еле заметного становился все шире, вытаивая все более глубокую канаву в спине ледяного монстра. Голова продолжала вращаться, и, наконец, его маленькие темные глазки остановились на скале, за которой пряталась Мари. Голем развернулся всем корпусом и сделал огромный шаг, которого и так было вполне достаточно, чтобы дотянуться до девушки. Но он взял еще один гигантский валун и замахнулся, как вдруг грудь его насквозь пробила лезвие меча, и валун выпал из руки, а следом вся гигантская фигура рассыпалась на гору льдин разного размера. Марион выдохнула, отпустив тепло из рук. Оно покинуло тело вместе с остатками жизненных сил. Девушка рухнула на колени, стало резко холодно. «Эй, эй, Леона, что с тобой?» Гри поскользнулся на льду и буквально докатился до нее. «Марион, меня зовут», — еле прошелестела Мари. «Что?» — Гри наклонился пониже. «Да что с тобой такое? Ты же не могла замерзнуть в один момент. На тебе теплая одежда. Что делать? Ума не приложу. Ты ранена?» Она отрицательно мотнула головой. «На, выпей. Кофе еще немного теплый». Глоток еле теплого напитка немного привел Мари в себя. Она села, подвернув плащ. «Я надеюсь, бутерброды еще остались у тебя?» «Я еще ни одного не съел», — оправдался Гри. «Давай сюда». Из четырех больших бутербродов Мари умела три, четвертый оставила Гри, и то больше из вежливости. Он не отказался. Еда вернула Мари жизненные силы. «Как ты сказала, тебя зовут?» «Марион». «Понятно». «Не будешь спрашивать, почему так?» «Не сейчас. Сейчас мне интересно другое». Он кивнул головой на груду ледяных булыжников, из которых раньше состоял голем. «Я многого о тебе не знал». «Подожди», — Мари сделала останавливающий жест. «Марион, я рядом. Шляпник тоже здесь». «И мир. Дракон наконец-то заговорил с ней. Ты в опасности?» «Не знаю точно. Он ничего не делает, как и я. Мне кажется, он ждет кого-то. Может быть, тебя?» Гри уже осматривал следы возле валунов, по которым можно было подняться чуть выше. Он собрал свои вещи, вернул меч в ножны и стал карабкаться по камням наверх. Мари полезла вслед за ним. Наконец она выбралась на следующее плато, потеряв варежку и больно оцарапав руку. По нарастающей тревоге она поняла, что сейчас все так или иначе разрешится. И действительно, Гри вышел первый к небольшому обледеневшему зеркально-гладкому озерцу. С одной стороны озера на крупном валуне устроился Эмир, а вокруг его пьедестала образовался темный круг проталины. Неподалеку от дракона застыла неподвижная фигура шляпника, вокруг которого тоже расходился круг, но это была паутина из разрастающейся плесени. «Гри!» — Мари потянула рыцаря за плечо. «Если ты не отступишься от идеи с драконом, то придется убить и меня. Ты понимаешь это?» Гри молча снял ее руку с плеча и двинулся дальше, легко касаясь ладонью рукояти меча. «Эмир, что происходит?» — крикнула Мари. «Я просто устал бежать и решил встретиться с ним здесь. Здесь красиво». «Эй ты, в шляпе!» — крикнула Мари шляпнику. «Что тебе нужно от него?» Фигура сохраняла молчание. «Я к тебе обращаюсь вообще-то», — приближаясь к нему, сказала Мари, заодно вглядываясь в пейзаж, окружавший шляпника. «Тебя здесь быть не должно», — глухо пророкотал шляпник. «Уходи, пока не поздно. А ты, рыцарь, готовься совершить свой самый великий подвиг в жизни». «Хорош подвиг», — буркнула Мари. «Теленка на бой не забить. Каждый крестьянин ежегодно совершает пару-тройку таких подвигов». Она сверлила взглядом скалу, на фоне которой темнела черная фигура. «Глупая женщина. Она не поймет». Шляпник обращался к Гри. Две крупные сосульки сорвались со скалы над шляпником и прошили его насквозь, как нож, подтаявшее масло. При этом он остался совершенно невредимым. У Марион горели пальцы. Она с досадой смотрела, как шляпник просто перешагнул груду ледяных осколков и на шаг приблизился к дракону. «Поверь, больше на твою жизнь драконов не найдется», — продолжал он. «Мне стоило больших усилий, чтобы найти этого и отправить сюда, в наш мир. И это существо — ключ к мечу святого Иоанна. Не думай, что он мал и безобиден. Он очень быстро растет. И однажды он убьет человека, и ему это понравится. Поэтому отбрось сентиментальности и отруби ему голову одним ударом». «Эмир, что нам делать?» «Не бойся, Мари. Сегодня я могу за себя постоять. Пришло время». Гри смотрел на шляпника с недоверием. «А ты что такое? И почему я должен тебе верить?» «Я когда-то был жив, а теперь уже много лет мертв. И мне нужно получить лишь немного согревающей драконьей крови, чтобы пребывание мое здесь было чуть менее мучительным. Это я привел сюда дракона, и за твою короткую земную жизнь я вряд ли успею сделать это еще раз. Решение за тобой. Смотри!» Шляпник сделал пас рукой. В воздухе на несколько секунд повис прекрасный меч, сияющий серебром, с рукоятью, увитой узором в виде стеблей ковыля, спускающихся по сверкающему лезвию. «Твой меч станет таким, лишь только обогрит его кровь дракона. И для этого меча не будет бессмертных существ. Он убьет любого, совершенно любого». Мари напряженно смотрела на Гри, пытаясь угадать его мысли. Все четверо они стояли слишком близко друг к другу. От Эмира исходил жар, как от печки, который становился все сильнее. «Хорошо, проверим», — быстро сказал Гри и сделал молниеносный выпад в сторону дракона, слегка оцарапав ему переднюю лапу мечом. По лезвию стекала ярко-красная капля. «Гри, ты с ума сошел? Не смей!» Мари бросилась вперед, но Эмир оттеснил ее за камень. Гри внимательно смотрел на свой меч. «Похоже, ты обманул меня. Кровь обогрела меч, но он остался прежним», — сказал он шляпнику. «Это было бы слишком просто. Жизнь одного небольшого дракона взамен на идеальное оружие и так невысокая цена, учитывая, что я тебя к нему привел. Давай быстрее». «Погоди, Почему ты сам этого не сделаешь, раз это так легко?» «Ты еще не понял. Я бесплотен. Я не могу взять в руки меч!» В голосе шляпника послышалось нетерпение. «Ну все, мне это надоело», — услышала Мари в своих мыслях. «Сиди, не высовывайся из-за камня, а лучше отойди подальше». Грудь Эмира стала раздуваться, как кузнечные меха, и зеленые чешуйки на груди засветились, подобно раскаленному железу. Он вытянул шею вперед и открыл пасть. В ту же секунду рыцарь замахнулся мечом и приподнялся на носках, готовясь в полупируэте сразить противника. Из-за поворота показалась запряженная в сани невысокая бурая лошадка. В санях, наполовину заполненных дровами, сидел бородатый коренастый мужичок. Он сказал лошадке «тпру» и подбросил небольшое березовое полено в воздух. «Как он сюда на лошади добрался?» — мелькнуло в голове у Мари. Полено повисло в воздухе. Но мужичка видно не было, как и Гри, и Мира, и шляпника. «Мари!» Девушка вздрогнула от знакомого голоса и обернулась. «Не может быть! Октус, откуда ты? Как так?» Октус стоял здесь, посреди зимы, одетый в свой обычный рабочий халат. «Ты не настоящий, да?» Док пожал плечами ровно так, как это всегда делал именно он. «Я принес тебе подарок. Держи!» Он протянул ей увесистую коробочку. Мари знала, что в ней. «Прости меня, Октус! Я очень виновата!» Мари заплакала. Октус обнял ее. От него приятно пахло знакомой душистой водой. Руки были теплыми, он крепко прижал Мари к себе. «Ты ни в чем не виновата. Просто так вышло», — шепнул он. «Будь счастлива». И он исчез так же незаметно, как и появился. Гри с удивлением смотрел на свой меч, который завис в воздухе без движения. Маленький сухонький старичок с пышной бородой и в белых же одеждах подошел к нему и вынул из рук стальной меч, затем развернул длинный сверток из белого шелка. Из ткани выскользнул дивный меч, который Гри уже видел в иллюзии шляпника. Старичок вложил чудесное оружие в руку рыцаря. Серебряный стебелек обвился вокруг руки, соединив ее с рукоятью. «Ты принял верное решение. За это тебе награда. Чтобы ты понял, что к цели не всегда ведет лишь один путь. Но знай, этим мечом ты сможешь воспользоваться лишь дважды. Один раз — сейчас. А перед вторым разом хорошенько подумай, исчерпал ли ты все другие средства». Эмир приготовился выдыхать, спалить к драконьей бабушке шляпника и злого рыцаря, намерений которого он не мог толком разглядеть до конца. Он понимал, что Мари будет грустить по этому человеку, но Гри ему совсем не нравился. «Найдет себе достойную пару», — подумал он и замер в замешательстве, потому как увидел нечто интересное, приближавшееся к нему в обличии обычного лесоруба. На всякий случай Эмир закрыл пасть, хотя огонь внутри уже бурлил и требовал выхода наружу. «Так вот ты какой, пришелец из другого мира», — сказал лесоруб. «А ты кто?» — поинтересовался Эмир, еле сдерживаясь, чтобы не выпустить пламя. «А я тот, кто может вернуть тебя домой. Но знай, если ты убьешь хоть одного человека в этом мире, то назад дороги не будет». «Хм, понял. А за теми скалами есть хоть один человек? Как ты думаешь?» «Думаю, что там никого. Пара кос и белочка сейчас убегут в сторонку». Лесоруб махнул толстой рукавицей. «Теперь точно никого». Дракон развернул голову в указанную сторону и с видимым удовольствием выдохнул волну огня, опалив пару сосен и подняв огромное облако пара от растаявшего снега и испарившейся части озера. «Какое облегчение! Аж дышать стало легче! Но все же жаль, это ведь мой первый огонь и так глупо потрачен!» «Когда ты досмотришь развязку этой истории, я открою небольшое окошко, ты как раз в него поместишься. «Надеюсь, ты используешь его по назначению», — подмигнул человек. «Или не человек?» «Всего доброго! И это будет мой тебе новогодний подарок!» Березовое поленце коснулось земли. Марион как будто оказалась в бане, в которой щедро плеснули кипятка на камни. В чуть рассеявшемся тумане она разглядела, как сияющий меч одним ударом срубил голову шляпнику. Пар опал, и стало видно, что меч этот находился в руках у Гри, Дракон в это время совершенно спокойно пребывал на своем камне, не демонстрируя ни страха, ни намерений защищаться или нападать. Более того, он выглядел вполне довольным и умиротворенным. Шляпник не успел издать ни звука и как-то буднично расплылся дурно пахнущей лужей. Гри завороженно смотрел на меч, который держал в руках. На нем не было ни капли плесени. Он сиял, как будто вобрал в себя весь снег Венесшаля. Мария ощутила в руках тяжесть. Она раскрыла свинцовую шкатулку. Ее форелевый камешек был там, приятно шершавый, он издавал мягкий розовый свет. Когда-то с этого камня началась ее вторая жизнь, а потом Марион его утратила. И вот он снова пришел к ней вместе с самым желанным, увы, тоже утраченным образом. «Вот и все», — вздохнул Эмир с печалью. «Мое приключение здесь заканчивается, но без тебя, Мари, я бы не справился. И поэтому я хочу сделать тебе подарок. У нас он называется «Дар первого огня», и сегодня я могу исполнить одно желание. Я дарю право этого желания тебе». Мари заколебалась. В голове пронеслось много разных мыслей. «Нет, мертвых воскрешать нельзя. Решай быстрее, мое окно уже закрывается, и обними меня покрепче». Мари обняла дракона за шею и подумала: «Хочу справедливости для Эллы». «Не совсем правильная формулировка. Ох, мне пора. В общем, слишком многогранное понятие справедливость. Поэтому могу лишь дать тебе средства для того, чтобы Элла справилась со своей задачей». Он вгляделся в небо и развернул крылья. «Прощай и прости, если что не так». «Прощай, мир. Я буду скучать по тебе». Он взмыл вверх и стал усиленно работать крыльями, отдаляясь и превращаясь в маленькую точку, пока и вовсе не исчез в холодной синеве небес. Под ногами Марион лежала полураскрытая коробка, в которой виднелось платье из тончайшего голубого материала, расшитое блестками и горным хрусталем. «И вот еще!» На Мари упала одна, а спустя секунду и другая серебристая туфелька, изяществу которых могли бы позавидовать самые знатные венесшальские красавицы. Они с Гри остались одни посреди наполовину заснеженного, наполовину почерневшего куска земли, окруженного скалами.